Любовь Бычкова. Освободите память от негативной информации. Корреспондент. Чем изнасилование отличается от других видов насилия? Изнасилование принципиально отличается от любого другого вида насилия. Его последствия тяжелее. В глубинных переживаниях изнасилованная женщина чувствует себя как бы испорченной. Когда девушка, в прошлом изнасилованная, выходит замуж, она не всегда может сказать будущему мужу, что была изнасилована, потому что неизвестно, каков уровень духовного развития у ее мужа. Как он это воспримет? Сможет ли он это понять и принять? Если не сможет, будет обвинять ее, себя, весь мир, и брак превратится в кошмар. Корреспондент. А бывает такое, что после изнасилования человек считает, что ничего страшного не произошло, и живет дальше. Такие люди есть. Возможно, у кого-то такие жизненные принципы, согласно которым изнасиловать или быть изнасилованным – это в порядке вещей. А кто-то, возможно, прячет голову в песок. Однако непризнание проблемы и ее отсутствие – это разные вещи. Вспоминается анекдот про ежика. Стоит ежик у зеркала и повторяет: «Я не чихну, я не чихну, апчхи! Это не я, это не я». Смешно? Смешно. А ведь так делает большинство людей. Если человек не признает наличие проблемы и не начинает работать над собой, над своим мировосприятием, то психологическая травма, а изнасилование – это именно травма, переходит на тело, заявляя о себе болями в разных органах. Для таких людей характерен длинный путь – хождение по врачам, поиск все более хорошего специалиста, невозможность поставить диагноз, а значит и невозможность получить адекватное лечение. Хорошо, если встретится действительно грамотный врач и вместо «давайте попробуем вот это обезболивающее» порекомендует обратиться к психологу. Корреспондент. Чем отличается восприятие этой травмы разными людьми, получившими ее? Первая защитная реакция психики любого человека – это затенить, затолкать внутрь разными способами. Этого не было. И пытаться жить дальше. Но почему так не стоит делать? Потому что, как ни заталкивай внутрь, травма все равно будет там сидеть, в бессознательных слоях психики, в долговременной эмоциональной памяти. Нужно не заталкивать негативную информацию вглубь, а наоборот, выводить наружу. Люди воспринимают информацию из мира разными способами, исходя из своего канала оперативной и долговременной памяти. Оперативная память существует для анализа любой информации, бытовой, учебной, а долговременный канал памяти для ее длительного хранения. Вот здесь и возникает проблема. При обучении чему-то человек должен делать над собой усилия для запоминания информации на длительный период времени или даже навсегда. То есть необходимо создавать себе условия для попадания информации в долговременный канал памяти. А при психологической травме приходится делать над собой обратное усилие по извлечению записанной в нее негативной памяти и ее уничтожению. Если кратко пояснить механизм действия, то для человека со зрительным долговременным каналом памяти страшнее всего вспомнить, а соответственно и труднее избавиться от этого воспоминания, лицо насильника и всю картину процесса. Для человека со слуховым долговременным каналом памяти самым омерзительным будет пыхтение и другое звуковое сопровождение процесса. Может быть даже и какая-то определенная музыка, которую потом долго еще этот человек не сможет слушать, не вспомнив об изнасиловании. Для человека с эмоциональным долговременным каналом памяти все эмоции, которые он испытывает в этот момент, запомнятся ярко и будут всплывать в сознании практически неконтролируемо. А это весьма тяжело. Для человека с тактильным долговременным каналом памяти самым ужасным будет воспоминание о прикосновениях. У людей с таким каналом памяти может начаться тошнота или рвота при попытке вспомнить и рассказать о том, что произошло. Их, больше других, преследует ощущение загрязненности собственного тела и невозможности отмыться. Но для того, чтобы проработать психологическую травму, вспоминать все равно придется. И надо быть готовым к тому, что это будет трудно и неприятно. Заранее настроиться на это. Главное, что все это можно пережить. Если человек не знает, какой у него долговременный характер памяти, то имеет смысл проработать проблему самостоятельно по всем четырем каналам. Задача – сначала распознать проблему, а потом освободиться от нее. То есть сначала принять: «Да, у меня есть проблема». Дальше происходит осознание проблемы и удаление, заживление. И спустя какое-то время человек полностью выздоравливает. Жить с этой проблемой внутри, пытаться делать вид, что ничего не случилось, это не выход. Корреспондент. Как преодолеть отрицательные последствия этого события? Если человек верующий, то однозначно с помощью веры сделать это намного легче, потому что он понимает, что все происходит не без воли Божьей. К сожалению, верующих людей не так много. Неверующим жертвам насилия требуется большая поддержка и сочувствие в такой сложной ситуации. Итак, несколько способов, затрагивающих все каналы памяти. Первое. Написать о произошедшем. Неважно как, высокохудожественно или коряво и отрывочно. Неважно где, в своем дневнике, на обрывках газет или в интернете. Важно, что человек при этом охватывает большую часть каналов памяти. И тактильную, и эмоциональную, и зрительную. Мы же исходим из предпосылки, что человек не знает своих врожденных данных. Необходимо не только описать процесс, но и написать о событиях последующего дня. Важно напомнить самому себе, что жизнь не остановилась, что она продолжается и надо идти дальше. Что вы сделаете с написанным? Сожжете, развеете по ветру или спрячете в секретное место? Это не имеет значения. Второе. Поговорить с кем-то, кто может выслушать, не перебивая неуместными замечаниями из серии «Сама напоролась, короткую юбку надела». Это может быть близкая подруга, а может и совершенно посторонний человек. Кстати говоря, бесплатные службы психологической помощи по телефону еще работают. На многих сайтах психологических центров есть онлайн-консультирование. Таким образом, будет содействовано два канала памяти – слуховой и эмоциональный. Опять же, верующему человеку необходимо поговорить со своим духовником, так как батюшка не только сам утешит, но и помолится Богу об утешении чада. Третье. Очень помогают водные процедуры. Принимайте душ 10-15 раз, столько, сколько будет нужно для того, чтобы пришло облегчение. Хорошо помогает принятие ванны с мятным отваром. Попарьтесь, расслабьте свое тело, пройдите несколько сеансов массажа, активного и расслабляющего. Для людей с тактильным типом памяти это особенно полезно. Не стоит давать себе силовые нагрузки на тренажерах. Тем самым вы затолкаете проблему глубже в тело. Негативная информация легко покидает только расслабленное тело. Побалуйте себя. Покушайте вкусненького, того, что вы любите. Не надо себя наказывать. Четвертое. Напишите себе плакат и повесьте над кроватью, если это возможно. Примерно такого содержания. Я прощаю себя за то, что произошло. И пусть он будет красочным. Прочитывайте надпись перед сном. Смотрите на свой рисунок, символ собственного прощения, засыпая вечером и просыпаясь утром хотя бы в течение 30 дней. Простить самого себя труднее всего. Начните это делать как можно раньше, желательно в тот же день. Пятое. Посмотрите кино, желательно мелодраму, и поплачьте, как бы вместе с героями, а на самом деле о своем. Если есть возможность громко покричать, покричите. Для этого можно поехать в лес. Можно также пойти на футбол, на хоккей, где все кричат «гол», «шайбу», «шайбу». А вы тоже можете покричать «гол», но при этом свое как бы выкричать. Не обязательно проделывать это в написанном порядке. Самое главное – ни в коем случае не молчать, не запираться в комнате и не жалеть себя. «Ах, меня изнасиловали, жизнь кончена». Начните что-то делать. Упал – поднимайся. Чтобы пережить, надо начать жить. А жизнь – это действие. Так что действуйте. И чем больше будет произведено действий по снятию напряжения, тем быстрее вы восстановитесь. Да, пятно может быть трудновыводимым, но если методично над ним работать, оно все больше и больше бледнеет. Придет время более глубокого осознания и понимания произошедшего, и тогда вы сможете извлечь уроки. Поймете, что любое случившееся несчастье попущено Богом, чтобы дать нам некую информацию о нас. В любом внешне негативном обстоятельстве нашей жизни заложено позитивное зерно. Если есть в случившемся часть нашей вины, надо понять, где она, эта настоящая вина, а не та, что просто пошла вечером, надела короткую юбку. Дело может быть совсем в другом аспекте. Потому что мы страдаем всегда для того, чтобы стать лучше, чтобы исправиться. Необходим честный и глубокий анализ. В идеале такую работу проводить со специалистом. Как говорится, первую помощь окажи себе сам, а дальше обратись за помощью. Корреспондент. У пострадавших от изнасилования часто меняется отношение к себе. Как восстановить уважение к себе? Во всем хороша профилактика. Такое может случиться с каждой девушкой. И будет хорошо, если она заранее выработает себе установку. Что бы ни произошло, это никак не повлияет на любовь моих родителей ко мне и никак не повлияет на мою любовь к себе. Если человек упал в навозную яму, ну и что? Ну упал. Просто надо сделать выводы. Ага, нужно ходить внимательней, под ноги смотреть, не зазеваться, чтобы не попасть опять в навозную яму. Я не буду всегда вонять навозом. От него можно отмыться. Все можно пережить. Корреспондент. Есть еще такой аспект последствий изнасилования, как снижение доверия к мужчинам. Да, к сожалению, грех одного человека влияет на других. Недоверие тоже грех. Нужно отделять грех от человека, его совершившего. Почему он это сделал? Возможно, он болен и нуждается в профессиональной помощи. Это конкретный человек. Все другие мужчины не такие. Они разные. Корреспондент. А с каким самым давним сроком вам приходилось работать? Самый давний срок в моей практике – 25 лет. Эта женщина много лет старалась забыть, не проработать и пережить, а забыть. вырезать отрезок времени из своей жизни. Но личная жизнь не складывалась. И только после длительной работы над собой по изменению собственного мировоззрения состоялось успешное замужество. Корреспондент. Как быть с чувством мести по отношению к насильнику? Работать над собой. Изживать из себя желание отомстить. Бесполезные мечтания о мести разрушают вашу психику. Нереализованные мечты забирают много наших душевных сил, не говоря уже о том, что это грех – мстить. Но если уж очень хочется мести и никак не преодолеть это чувство, продумайте заранее, как может пройти следующая встреча с насильником. Я говорю о том, что земля-то круглая. Может быть, вам придется еще встретиться с тем насильником. Если вы встретитесь в безопасной атмосфере, можно с ним и поговорить о произошедшем, чтобы переместить свою проблему на него, на насильника. Пусть и он тоже с этим живет. Насильник ведь может оказаться даже не безумным бомжом-маньяком, а каким-нибудь бизнесменом. Вы с ним где-то встретились, допустим, через 5-7 лет. И как вы будете себя вести? Что будете делать? Плюнете ему в лицо или как-то поговорите с ним об этом? Или сделаете вид, что вы его не узнали, не заметили? Это нужно для того, чтобы потом не было второго переживания. Вот, мне послали шанс, я встретилась и могла бы что-то сделать. Хотя бы элементарно дать в пах ногой или плюнуть в лицо. Чтобы потом себя не терзать, я опять ничего не смогла сделать. Но желательно делать это в ролевой игре, в психотерапевтической группе под контролем психолога. Корреспондент. На что следует обращать внимание при выборе специалиста? Вам должно стать легче после первой же беседы. Объяснение психолога, что должно пройти не менее 10 консультаций, чтобы вам помогло, это неправда. Если вы пришли просто познакомиться с этим психологом, вы все равно уже обозначили свою проблему, так или иначе коснулись ее. И вот, если вам стало легче, тогда имеет смысл работать. А если легче не стало, а стало только хуже, тогда работать не стоит. У нас на приеме была девушка, которая была изнасилована в 3-летнем возрасте в собственном подъезде. Она не была травмирована физически, но ей была нанесена психологическая травма. Последствия достаточно серьезные. Перед тем, как девушка попала к нам на прием, она посетила психолога, который одной из причин произошедшего определил вину самой пострадавшей. Как может быть виноват в изнасиловании 3-летний ребенок? Это говорит о непрофессионализме этого специалиста. Подобные высказывания могут повлечь за собой серьезные последствия. В частном случае – деформацию психики, философской системы. Психолог. Это не единственный специалист, помощь которого может потребоваться. Психолог не может гарантировать, что у вас нет каких-то серьезных заболеваний психики, нервной системы, каких-то нарушений работы головного мозга, которые могут активизироваться от перенесенного стресса. Не имея специальных диагностических исследований, это определить невозможно. Я на консультативную работу никого не беру без диагностики, потому что не хочу работать по принципу «пальцем в небо». Может быть, это уже или еще не мой клиент. Возможно, человеку в первую очередь требуется вмешательство хирурга, например. В любом случае, необходимо сдать анализы на инфекции, чтобы исключить развитие заболеваний, передающихся половым путем. Корреспондент. Где найти хорошего психолога? Просто помолиться, чтобы Господь послал информацию. Почитать статьи психологов, потому что по статьям уже во многом понятен стиль. И даже если вы не профессионал, то элементарное человеческое чутье поможет вам почувствовать, что это за человек. Любовь Бычкова, психолог.